Ефросинья Керсновская. «Сколько стоит человек?» Страницы воспоминаний. Война. В этом страшном слове нет ни одной свистящей, шипящей или ракочущей буквы. Но слово это жуткое, роковое. Серый мутный рассвет едва пробивался сквозь сетку мелкого дождя. Откуда-то со стороны вокзала слышен хриплый лай громкоговорителя. Сперва я не вслушивалась, слишком далеко, все равно не разобрать. Затем обратила внимание голос Левитана. Это первоклассный диктор, его всегда слушать приятно. Мысль бродит далеко, вспоминаю, как там, в далеком Цепилове, мы часто слышали его голос. Но сегодня он как-то особенно торжественно сканирует, и я понимаю, что он передает речь Молотова. Вдруг меня словно током дернуло, я ударилась об оконную раму, кругом все поплыло, исчез запах фенола, исчез дождь, лишь голос Левитана рокотал, как гром. Немцы на нас напали. Война. Странные мысли бродили у меня в голове. Мне кажется, что слова «Родина в опасности» могут и должны иметь лишь один результат. Все внутренние разногласия должны быть забыты. Нужно одно, прежде всего, победа. Любой ценой, любой жертвой. Теперь кажется даже невероятным, что я могла быть до такой степени наивной. Мне казалось, что перед лицом народного бедствия мы все равны, и классовый антагонизм должен замолкнуть. Я еще не знала, что в Советском Союзе все население разделено на огромное количество классов и каст, враждебных друг другу. Отчего-то мне казалось, что дальше Новосибирском нас не повезут. В Новосибирске наш эшелон долго катали с одного пути на другой. Как все надеялись, что нас повезут обратно? Верили? Всегда веришь тому, чего очень хочется. Наступило утро, все спрашивают, просыпаясь, скоро ли мы увидим обелиск Азия-Европа. Приходится их разочаровывать. Поезд идет на восток. Но это не транссибирский двуколейный путь, а какая-то другая, новая ветка. Наконец я ориентируюсь. Мы проезжаем Ленинск и направляемся в сторону Сталинска. Опять двухколейный путь, кругом шахты, поселки. Это и есть Кузбасс? Да, это Кузбасс. Но здесь мы не остановимся. Едем дальше, на юг. Опять одноколейка. Кругом все выглядит по-новому. Кончилась степь, пошли холмы, затем крутые сопки. С трудом, пыхтя, тянет в гору паровоз длиннейший эшелон. Приехали. Мы в Куздееве. Скажу откровенно, Куздеево мне понравилось. В полном смысле слова «медвежий угол». Больше того, заповедник 18-го, а то, пожалуй, 17-го века. Но тут колхозы, советская власть. В чем это проявляется? В наличии тяжелого громоздкого управленческого аппарата, пришибленности и полной инертности крестьянства, организованного голода. Нас поместили в пионерском лагере. Крохотные деревянные домики, в которые надо входить, согнувшись в три погибели. Вековые сосны. Дальше ели вдоль кондомы. Смородина, малина, правда, лишь голые кусты. Но как приятно пахнет, какая красота, какой простор. Всего несколько часов наслаждались мы жизнью на пионерской даче. Нас разделили на группы и развезли по соседним колхозам. Я попала в Бенджареб II. Болотистая местность, сопки амфитеатром, кругом вода, лужи, покрытые красноватым налетом. Плесень? Нет, клопы. Первое, что бросается в глаза, — это отсутствие людей рабочего возраста. Видны только древние деды в лаптях. Есть и детишки какие-то неухоженные, все в болячках. Ни скотины, ни птицы, ни даже собак. Зато клопы, клопы, клопы — все кишит ими. Стены просто шевелятся. Надо приступать к работе, косить сено. Трава высокая, сочная, под ногами хлюпает. Есть и хлеб, пшеница, но на нее плохая надежда. Из центра прислали семена пшеницы, но они оказались для местного очень влажного климата неподходящими. Вымахала она метра на полтора-два ввысь, но колоса не дала и полегла. Кого-то за это расстреляли, но на урожай пшеницы это не повлияло. Следовало бы ее, не теряя времени, убрать на сено или силос, но без директивы сверху никто не решается проявить инициативу, поэтому и косим на полянах траву и бурьян, который тут же и гниет. Косы для нас непривычные, короткие. Нечем их направить, нет ни бабок, ни молотков, ни тем более брусков. Не работа, а горе. Впервые пришлось столкнуться с характерной для колхоза бесхозяйственностью, с организованным голодом и также с тупой покорностью. Хлеба нам не полагалось. Выдали немного заплесневелого пшена, но в чем его варить? Предполагалось, что в Бенжарепе втором после сенокоса мы организуем овцеводство на бессарабский лад, чтобы доить овец и изготавливать брынзу. Все это осталось в стадии проекта. Нас в спешном порядке вновь собрали в Куздеево, посадили в вагоны. Куда же нас повезут на этот раз? Разум говорил, там война. Кто же станет возвращать ссыльных на фронт, особенно женщин и детей? Даже если перед лицом такой угрозы, как война, мозги наших притеснителей просветлели, то при всем желании они не могли катать наши эшелоны по путям, которые были нужны для перевозки войск. Кроме того, непреложная истина гласит, что страх усугубляет жестокость. Если еще до войны с нами обошлись так варварски жестоко, то на что можно было рассчитывать, когда война уже началась? Естественно, лишь на усугубление жестокости. Но все же так хотелось надеяться. Как я уже говорила, я отправилась в ссылку уже после того, как ссыльных вывезли из Сорок. И получилось так, что при мне сохранился паспорт. В Куздееве некий майор Медведев обратился к нам с речью о желании нам всяческого благополучия и добавил, «Если у кого-либо из вас сохранился паспорт, то покажите его мне. Я его не отберу, хочу только посмотреть, я его верну, обещаю». Я шагнула вперед и протянула ему мой паспорт. Он его и по сегодняшний день рассматривает. «Барышня Керсновская, ну как можно быть такой доверчивой? Ай-яй-яй, кому вы поверили?» Встретили меня укоризненно покачивая головой мои товарищи по несчастью. Когда я напомнила майору Медведеву о том, что он обещал паспорт вернуть, он дал мне расписаться в том, что я пожизненно ссыльная. Сколько еще раз учили меня не доверять советской власти. И вот мы снова в Новосибирске. Опять нас катают с пути на путь. Скорее, да скорее же везите нас домой. Стоп, приехали, вылезайте. Что это? Пахнет сыростью, вода, речной вокзал, у причала баржа. Вот это домой. Значит, нас повезут по Оби на север? Не всех. Одному пожилому еврею сделалось дурно. Из горла хлынула кровь, и через несколько минут он был готов. Труп оставили на берегу, закрыв лицо картузом. А плачущую семью, двух старух и полдюжины детей, погрузили в баржу. Шлепают колеса парохода, топают на палубе матросы в широченных шароварах со множеством оборок на поясе. Едем. На каждой остановке часть ссыльных выкликают по списку. Домника Андреевна Попеску дает мне совет — постарайтесь проскочить на берег с нами. Чем дальше на север, тем хуже. Здесь есть хоть колхозы, а там дальше только лесоповал. Лесоповал? Да ну и слава богу. Что мне в колхозе, лен трепать? А на лесоповале я сумею доказать. Увы, всегда я так. Едем все дальше... Сначала на пароходе, затем на катере и под конец на самоходной барже, совсем маленькой. И вот мы в Суйге. Дикий вид был у нашего табора на берегу реки. Но как-то все воспрянули духом. Я улеглась в сторонке под сосной, и с грустью смотрела на этих горе-переселенцев. Никто из них не привык укладываться спать на голой земле, да еще без ужина. Какая разношерстная и неприспособленная компания. Цую — грузный мужчина, служащий. С ним щупленькая жена и две дочки. Зелик — мальчик, кондитер. Во Флорештах его разлучили с женой и маленьким сыном, и он отдал им все свои вещи, оставив себе только зеленый ночной горшок. Предмет всеобщей зависти, так как ни у кого не было посуды, чтобы получать обед. Александровы, мать и 8 детей погодков. Они зажиточные крестьяне из села Стойканы. Пражина, мать с тремя детьми. Мунтян, учительница с сыном от первого брака, Лотарем. И Елена Греку, попадья, которые были разлучены с мужьями во Флорештах. Мейер Даниил Барзак, еврей-коммерсант из кучи детей и 92-летней матерью. Дрейман, отец трех рыжих дочерей, владелец посудной лавочки, которую можно было упаковать в две корзины. И Ванченко, в прошлом совладелец мельницы, старик, выживший из ума. Пестрая, разношерстная компания. Большинство из них неработоспособные. И все, кроме Александровых, физически не работавшие. Что ждет их впереди? Они расположились у костра и что-то варят, говорят, жестикулируют. Не верилось мне, что мы уже в конце пути. Нет, не оставят нас здесь. Эти места уже обжиты, леса уже уничтожены, а то, что осталось, едва обеспечивает работой коренное население. Утром выяснилось, что я права. Нас еще раз пересортировали, стариков и женщин с детьми оставили в суйге, обрекая их на медленную голодную смерть, а всех работоспособных погнали еще дальше. Мы шли по самым невероятным дорогам, вернее, по полному бездорожью. Почва тут вообще зыбкая, а в тот год вода вошла в свои берега совсем лишь недавно и повсюду под ногами хлюпала. Всюду были озера, лужи, заводи, протоки. Попадались очень красивые группы сосен, отражавшиеся в протоках, поросших осокой и высокими цветами. Так мы добрались до Черкесска, где большая часть путешественников, выбившись из сил, осталась ночевать. Мы же, Лотарь с матерью, Иванченко, Зелик, разумеется, я, сели в лодку и продолжали путь по старице. Временами это была широкая река, временами совсем мелкая и узкая, заросшая осокой, поэтому лодка постоянно днищем чиркала по дну. Лишь на второй день к вечеру добрались мы до своей лесозаготовки — барака на берегу Анги. С этим именем связано много открытий, подвигов и разочарований. Но больше всего приходилось удивляться. Удивило меня и то, что барак, только что приплавленный в разобранном виде, оказался полным клопов. Удивляло и полное отсутствие, нет, не комфорта, а элементарные заботы о рабочем скоте, которым в данном случае являлись мы. Не было нужника. На нарах все спали в повалку, и места не хватало. Не было посуды. Баланду нам варили, но во что ее было получать? Самый счастливый был Зелик, обладатель ночного горшка. У Лотаря была консервная жестянка, у меня кофейничек. Остальные пользовались посудой из березовой коры. Но самое удручающее — это комары. Ни днем, ни ночью не было от них покоя. Приступаем к работе. Начинаем валку леса. Прежде всего надо проложить узкоколейку для вывозки леса к речке Анге, к месту, где на крутом берегу штабелюет лес. Зимой его скатят на лед, а весной сплавят мулем, не в плотах. На челуме лес свяжут в плоты и погонят их в вопь, а там катера протащат плоты вверх по Оби. Но это будет зимой, а пока первый враг — комары. Пока что это хуже голода. С голодом мы вплотную столкнемся зимой, а сейчас нас выручают грибы. Единственное спасение — дымари, костры из березовых гнилушек. Переходишь от дерева к дереву, волоки и свои дымари. и еще деготь в смеси с рыбьим жиром. Нальешь на руку этой вонючей смеси, смажешь за ушами, лицо и шею, и это дает возможность минуты 2-3 не страдать от укусов. Не все в одинаковой степени страдали. Хуже всех переносил укусы Дреймон. У него температура поднялась до 40. Он распух и кровоточил. Что с ним сталось, не знаю, он куда-то исчез. А на втором месте была я. Лицо распухло, веки закрывали глаза. Чтобы увидеть свои ноги, надо было пальцами приподнять веки. Все тело зудело, горело и ныло. Язык пересох, результат интоксикации. Но я пыталась шутить, и это помогало терпеть. Вечером, после гонга в 7 часов, я устремлялась бегом к речке, раздевалась в торопях и кидалась в воду. Пока бежала к воде, комары тучи летели за мной. Пока раздевалась, они облепляли все тело. Но хуже всего было уже после купания. Огромные оводы с разгону впивались в тело, так что брызгала кровь. На лесоповале обязаны были работать и школьники. Специальной детской нормы нет, а выполнить обычную человеческую норму, которую справедливость требует назвать буквально нечеловеческой, разумеется, детям не под силу. Эта работа дает детям право купить себе пайку хлеба в 700 грамм. Но даже если бы они предпочли свой иждивенческий паёк хлеба в 150 грамм, им этого не разрешил бы леспромхоз, чьими крепостными является все местное таёжное население. Больно смотреть на малышей в отцовских картузах и материнских кофтах, ловко орудующих лопатами и поразительно сноровисто откатывающих стягами лисины. 14 таких мальчиков и девочек даны мне для выполнения вспомогательных работ на прокладке узкоколейки. Они дети, но вместе с тем есть в них что-то взрослое. Все эти дети родились кто на Украине, кто в Алтайском крае, и пережили ужасы раскулачивания и ссылки. Здесь, главным образом, улов 1937 года, хотя есть и с 1933-го. Кое-что они помнят, некоторым тогда уже было 5-7 лет. Это, равно как и жизнь на новой родине, наложило особый отпечаток на них, на их не по-детски серьезные разговоры. Каждый рассказывает мне вкратце историю своей жизни, мытарство семьи, кто и где умер. Есть очень хорошие рассказчики, например, все ребята Турыгины, Павлик, Шура и Володя. Рассказ Шуры до того ярок, что производит прямо-таки потрясающее впечатление. Наконец, очередь доходит до Таи, высокой, стройной, на редкость миловидной девочки с дивными косами. Ей лет 14. Она самая старшая из моей бригады. «А твой отец что, тоже ссыльный?» «Нет», — с гордостью отвечает Тая, — «он вольный». «Я его что-то не встречала. Где же он?» «Он в тюрьме». «Один вольный, и тот в тюрьме». Рассказ Таи поверг меня в недоумение. Оказывается, ее отец был продавцом и сделал растрату. Его все равно посадили бы, так он решил 7 бед, 1 ответ и устроил бабушке шикарные именины, угостил всех на славу, из 8 килограммов конфет брагу наварили и пироги были. Да чего же все это казалось диким? А как дети ждали начала занятий в школе? Но пришло 1 сентября, и вольник леспромхоза отменил на этот год школу. Война. Пока не уничтожим фашистов, никакого учения, надо работать. В ту зиму работали все, и самые слабенькие ребятишки, 11-летний чахоточный Володя Турыгин и 10-летняя Валя Захарова, были счастливы, что им досталась легкая работа кольцевиков. В любую погоду, и в пургу, и в 50-градусный мороз ходили они с сумками почты, отчеты, рапорты, доносы, из Усть-Тьярма в Суйгу, больше 50 километров в один конец, и за это получали право покупать себе 700 грамм хлеба. Но это было зимой. А пока что стояло лето. Трудно было бы подобрать себе менее подходящую напарницу, чем Анна Михайловна Мунтян, учительница. И как все учителя Королевской Румынии, очень передовая. Она и ее муж, члены профсоюза, в сороках они совместно с большинством педагогов организовали на полях кооператив, был у них магазин, были дачи на море, дома отдыха. лагеря здоровья для детей. Они молились на СССР, идеализировали все, что там происходит, и верили в непогрешимость его, как турок в Магомета, что не помешало им в ту печальную ночь 13 июня попасть в телячий вагон. Больше того, самого Василия Мунтиана, передового деятеля профсоюзов, революционера и совета Фила, еще во Флорештах забрали вместе с большинством мужчин. И жена, вернее, соломенная вдова, продолжала свой путь в изгнание вместе с сыном от первого брака, Лотарем Гершельманом. Парень лет 19-20, студент Бухарестского университета, не числился в списке репрессированных и за своей матерью последовал добровольно. Когда же отбирали наиболее трудоспособных для работы на трудной рабочей точке, то тут уже мать последовала за сыном. Очутившись на Анге, мы образовали своего рода коллектив из представителей интеллигенции. Лотарь с одним местным парнем доставляли рельсы из Черкесска, а мы с Анной Михайловной занялись прокладкой трассы. Мы валили и где надо корчевали деревья, а дети их разделывали, откатывали в сторону, сучья складывали в кучи, затем мы делали нивелировку почвы. Анна Михайловна, моложавая, курчавая блондинка, вся будто сложенная из булочек, была очень старательной, пожалуй, слишком старательной. А это, если учесть ее полнейшую неопытность в том, что касается лесоповала, приводило к опасным ситуациям. Тайга неосторожных не щадит. На каждом шагу Анна Михайловна попадала в беду. Однажды я просто чудом успела ее буквально в последний момент выхватить из-под падающей лисины. Она сделала себе рабочий комбинезон из брюк своего мужа, мужчины крупного. Сама же Анна Михайловна была совсем миниатюрная. Брюки мужа доходили ей до шеи. Осталось лишь превратить карманы в рукава. Вот за эти брюки из чертовой кожи я и успела ее схватить и выдернуть, когда лисина уже почти коснулась ее позвоночника. Она была мужественной женщиной и долго крепилась, не падала духом. Дома она преподавала кулинарию в женской профессиональной школе. Окончив специальное кулинарное училище в Швейцарии, она очень любила свою профессию и была большой лакомкой. Ей пришлось, безусловно, куда труднее, чем мне. Я уже почти год проходила предварительную подготовку, и все те невзгоды, что мне пришлось перенести на протяжении этого года, основательно подготовили меня к лишениям. А к физическому труду я и до того была привычна. А ей-то каково было? Прямо из дома, уютного, как бонбоньерка, да в телячий вагон. Вчера еще в кругу семьи, в привычной обстановке, с нею муж, сын, а сегодня она лесоруб. Муж должно быть в тюрьме. Сын? Он при ней, но легко ли ей матери сознавать, что из-за нее, юноша, перед которым, казалось, было светлое будущее, карьера инженера, девушка, с которой у него наклевывался роман. И вот он, ее сын здесь, в Нарымской болотистой тайге. Вчера еще ее единственной заботой было приготовить что-нибудь вкусненькое, такое, что пальчики оближешь. А тут пайка хлеба и два раза в день пол-литра жидкого супа, в котором, как говорится, крупинка за крупинкой бегает с дубинкой. Сколько раз она мне говорила: «Ах, Фросенька, как я вам завидую! Вы, Лотарь, можете есть этот ужасный черный хлеб, а я, ну никак не могу! Я отдаю почти всю свою пайку Лотарю. Мы получаем сразу на двоих, и я себе отрезаю совсем тонюсенький ломтик». И так длилось довольно долго. Но настал день, когда ее румяные щечки-яблочки поблекли, и все те булочки, из которых она как бы состояла, растаяли. О, тогда она оценила вкус черного хлеба. Она не только стала получать свою пайку отдельно от сына, но рычала, вырывая из его рук хлеб. Но это было позже. Тесно стало в бараке. Кроме нас, восьмерых бессарабцев, прибыло с полдюжины колхозников, вольных, отбывавших труд, гуж, повинность. Холодало. Установили чугунную разборную печурку, назначили дневальную, молодую изможденную женщину, незамужнюю, но с ребенком. Мальчонке, звали его Потапка, было года два. Ходил он еще в рубашонке, штанов не имел и не умел говорить ничего, кроме «мамка» и «Иси-ти-ти», что должно было означать «есть и хочу». Сибиряки вместо «есть» говорят «исть». Прибывшие на труд гушповинность колхозники привозили с собой продукты, полученные в своих колхозах. Ассортимент, может быть, и не отличался разнообразием, но разве можно было сравнить похлебку с солониной или вяленой рыбой, картошкой и овсяной крупой и хлеб, пусть овсяный, но отрезаемый аппетитными лаптями, с нашим голодным пайком? И все же мы, ссыльные лесорубы, получали больше, чем наша уборщица дневальная. А ее ребенок получал, как иждивенец, всего 150 грамм хлеба и не имел права даже на нашу жидкую баланду. Вот сцена, которую я наблюдала, притом неоднократно. Садится колхозник верхом на скамейку и начинает жадно чавкать. Как не урезает себя во всем мать, а Потапка-то голоден. Казалось бы, вполне естественно для голодного ребенка подойти к тому, кто ест, чтобы тоже поесть. Но он знает. Никто ничего ему не даст. Он не может еще сформулировать фразу «человек человеку волк», но уже чувствует эту горькую истину. С тоской глядит он на чавкающего дядю. Даже не подходит, напротив, отворачивается. И сперва идет, а затем бежит к матери, и лишь зарывшись лицом в ее юбку, судорожно и неутешно плачет.